Мне не очень нравится, когда меня сравнивают с Шигуань, она все-таки девушка. Я предпочитаю отождествлять себя с братом Фенли. Независимо от того, какие слухи ходят обо мне, я всегда стараюсь действовать так, чтобы у меня была спокойная душа. Если моя совесть чиста, для меня этого достаточно. Чистая совесть — это хорошо, похвалила я Юэ. Пока они шли, их беседа была довольно оживленной и радостной. Наконец, через полчаса пешего хода, они достигли изысканного храма, который был символом бессмертных дев. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 195. Одним выстрелом двух зайцев. Юный мастер Сюань Юань, твои учителя в данный момент находятся в изысканном храме на переговорах с нашим руководством. Я пойду доложу о том, что ты прибыл, а вы пока, пожалуйста, подождите немного здесь. Сладко улыбнувшись, сказала я Юэ, а затем улетела прочь. Затем, после небольшого ожидания, она снова вернулась и сказала: «Госпожа приглашает вас пройти внутрь». Услышав это, сердце Сюань Юаня подпрыгнуло, так как до сегодняшнего дня он даже не видел главы секты воинов-дракона и совершенно не ожидал, что госпожа секты Линлонг сегодня пожелает встретиться с ним. Так что сказать, что он не нервничал, было бы абсолютной ложью. Глядя на величественную архитектуру изысканного храма, со всех сторон отдающий бликами на воде и атмосферой благополучия, несложно было себе представить, насколько невероятным был изысканный храм внутри. Ась, Сюань Юань посмотрел на неподвижную Я Юэ и спросил: «Старшая сестра Я Юэ, а ты разве не пойдешь вместе с нами?» «Я Юэ не имеет права входить туда». «Ладно, юный мастер Сюань Юань, пожалуйста, проходите». Сюань Юань согласно кивнул, а затем вместе с Шигуань, Мочоу и Юсюэ переступил порог изысканного храма. Каждый их шаг раздавался громким эхом вокруг. Когда они вошли в главный зал храма, то первое, что они увидели, была огромная статуя феникса, взлетающего в небеса, которая была сделана из сплошного источника энергии и излучала крайне невероятную ауру. Пол вокруг был устлан серебром, которое постоянно блестело. Однако внутри этого огромного храма было очень немного людей. Сюань Юань огляделся вокруг и увидел женщину, которая сидела на высоком троне, а на ее голове была сияющая корона в виде феникса. Ее лицо было красиво, а внешний вид утонченный. Ее тело излучало ауру нежности и спокойствия. По бокам от трона также были расположены две группы людей. Слева сидели пять бессмертных, а справа, напротив них, сидело пять женщин во главе с женщиной, чье лицо было покрыто белоснежной паранджой. Ее черные волосы свободно спадали на ее плечи, а ее прекрасные глаза следили за окружением. Ее красота была способна пленить целые страны. Ее тело излучало весьма таинственную ауру, словно она была богиней, которая спустилась с небес. Просто взглянув на нее, можно было смело утверждать, что ее красота, если не лучше, то как минимум находится на одном уровне с Шигуань. Поскольку эта женщина возглавляла женскую группу, несмотря на то, что оставшиеся четыре женщины были очевидно старше ее и скорее всего являлись бессмертными девами, то можно было предположить, что они были рассажены в соответствии с их статусом в секте. Когда женщины увидели входящего Сюань Юаня, они сохраняли полное спокойствие, в то время как бессмертный Золото встал и рассмеялся. «А это наш ученик, Сюань Юань, как видите, он так же хорош, как и я в свои молодые годы. Таким образом, если кто-то из ваших учениц выйдет замуж за моего ученика, он больше не будет рассматриваться как посторонний, дабы попытаться подчинить черного феникса небесного Золота. Если в будущем возникнет ситуация, когда секте понадобится использовать черного феникса, мой ученик Сюань Юань без сомнений протянет вам свою руку помощи. Также мы все сможем стать братьями и сестрами. Вот скажите, разве моя идея не гениальна?» А в этот миг в голове Сюань Юаня пронеслось множество темных мыслей, так как он понял, что они обсуждали его свадьбу. Более того, инициатором этого предложения был Золотой Хрыч. Таким образом, Сюань Юань ничего не мог с собой поделать, но мгновенно вспотел. «Друг Золота, а я смотрю, ты все такой же шутник», — сказала госпожа секты Линлонг, совершенно не рассердившись, после чего перевела свой взгляд на Шигуань, которая стояла рядом с Сюань Юанем, добавив: «Кто бы мог подумать, что однажды младшая принцесса Мо посетит нас. Даже для меня это величайшая честь». Шигуань польщена словами госпожи Линлонг. «Я слышала, что люди, которые живут на ваших землях, даже не боятся не закрывать двери на ночь и не обойдут на дороге пострадавшего. И сегодня я на личном опыте убедилась в правдивости этих слухов. Ши Гуань извлекла много опыта из увиденного. Изящно поклонившись, сказала Ши Гуань. В ее поклоне никто не смог обнаружить даже малейшего изъяна. Старик, которого раньше назвали бессмертным золото, снова подал голос. Принцесса Мо, это и правда младшая принцесса Мо, Ши Гуань. Затем он пристально посмотрел на Ши Гуань и, слегка нахмурившись, неожиданно заявил. Мой ученик и вправду невероятен, заполучить в качестве невесты младшую принцессу Мо, это просто восхитительно, великолепно, просто замечательно, хвалю. Мо Чоу больше не могла выносить этого и, покосившись за бессмертного золота, сказала. Дедушка Золото, хватит говорить ерунду, лишь моя сестренка Ши Гуань и братик Сюань Юань могут решать, хотят они жениться или нет. Тетя Мей всегда говорила, что для женщины ее незапятнанная репутация самая ценная в жизни. Если вы продолжите порочить имя моей сестренки, то я больше никогда не буду с вами разговаривать. Услышав гневную тираду Мо Чоу, с крайне серьезным выражением лица, бессмертный золото мгновенно умолк, а в глазах четверых других бессмертных появился ехидный блеск. Затем бессмертный огня с благодарностью посмотрел на Мо Чоу и быстро спросил. «Малышка, а скажи, какие отношения между Сюань Юанем и Ши Гуань?» На что Мо Чоу совершенно спокойно заявила. «Братик Сюань Юань и сестренка Ши Гуань любят друг друга. Бугага, похоже, что я, бессмертный огня, приняв этого парня в ученики, сделал правильный выбор. Кажется, что у нас грядет великая свадьба». Услышав слова Мо Чоу, рассмеялся бессмертный огня, так как он знал, что она обладала телом тысячи духов и могла чувствовать эмоции других людей. Если Сюань Юань действительно женится на Ши Гуань, то этой новости будет достаточно, чтобы повергнуть в шок весь восточный континент и династию Мо. Бугага, начиная с древних времен, как много людей смогли породниться с кланом Мо. Это действительно огромное и счастливое событие. Великолепно, просто превосходно. Оставшиеся трое бессмертных также начали одобрительно кивать. Ши Гуань мгновенно покраснела от смущения, однако не стала отрицать этого. Сюань Юань также чувствовал себя не лучше. Он гневно посмотрел на Мо Чоу, отчего та резко вздрогнула, словно ребенок, который нашкодил, и виновато опустив свою голову, тихо и обиженно сказала. Мо Чоу не обманывает. В этот момент Сюань Юаню захотелось в душе умереть, но затем он издал беспомощный вздох и обратился к пять своим учителям. Мои дорогие учителя, позвольте мне взять слово. Пятеро бессмертных мгновенно заткнулись, так как они прибыли сюда исключительно для того, чтобы получить разрешение для Сюань Юаня на попытку подчинить себе дух золота. Изначально руководство секты Линлонг не соглашалось на их просьбу, так как это было слишком опасно и Сюань Юань был слишком слаб. Однако они не могли прогнать их, а эти пять старперов продолжали упорно настаивать на своем. Таким образом, руководство секты почувствовало себя крайне беспомощными. Они прекрасно знали, чем закончились все попытки подчинить себе Черного Лотоса в прошлом. Таким образом, они старались держать всех людей вдали от него. В результате, они смогли лишь заявить, что должны лично посмотреть на этого Сюань Юаня. Сюань Юань приветствует госпожу секты Линлонг. Сюань Юань первым склонился в приветственном поклоне перед госпожой секты, на что та также кивнула головой и слегка рассмеялась. «Хи-хи, весьма неплохо. У тебя весьма необычный характер, сильная воля и упорство, которому можно только позавидовать. Я также уже в курсе того, что ты уже сумел поглотить несколько других духов. Насколько мне известно, это дух воды и дух огня. Что еще более важно, что эти два духа полностью противоположны и их крайне тяжело обуздать, так как они постоянно будут конфликтовать, подвергая владельца постоянному риску смерти. Тем не менее, ты все же смог сделать это. Я не знаю, как ты это сделал, но ты действительно заставил меня взглянуть на мир в новом свете. Таким образом, я вполне серьезно рассматриваю возможность того, чтобы позволить тебе попытаться обуздать черного феникса небесного золота». Когда госпожа секты Линлонг сказала это, девушка в парандже, которая сидела напротив бессмертного золота, мгновенно перевела свой взгляд на Сюань Юаня и шокированно мигнула пару раз. Было очевидно, что Сюань Юань был очень молод, тем не менее, он все равно сумел подчинить себе два совершенно противоположных стихийных духа. Естественно, что она была в шоке. «Ну, я обладаю телом пяти элементов, следовательно, 5 ключевых духов очень важны для меня. Я надеюсь, что с вашей помощью мне будет намного проще собрать их все. Если я соберу все 5 духов и укреплю с их помощью все 5 своих внутренних органов, я смогу перейти на более высокий уровень развития», – спокойно сказал Сюань Юань. «Дабы окончательно развеять ваши сомнения, я готов продемонстрировать их вам». Сказав это, в следующий миг за спиной Сюань Юаня возник аватар божественной воды, а его тело засветилось светло-голубым светом. В результате, все пространство внутри изысканного храма наполнилось влагой. Затем за ним образовался бессмертный дракон-император, который образовал в небе большой огненный лотос. Он испускал мощное огненное ци, словно был повелителем всего пламени, а его огненные лепестки испускали крайне сильный жар. Когда оба аватара огня и воды появились за спиной Сюань Юаня, сила ци огня и воды в округе возросла настолько, что у всех присутствующих непроизвольно ускорилось сердцебиение. Что ж, я никогда бы не подумала, что сегодня смогу воочию увидеть божественную воду и красный огненный лотос. Их сила действительно впечатляет. Однако, в сравнении с черным фениксом небесного золота, они все еще слишком слабы. Дорогой мой Сюань Юань, если ты действительно хочешь попытаться подчинить себе наш дух золота, то тебе как минимум сначала нужно достичь сферы бессмертного. Лишь тогда у тебя появится шанс на победу. Не спеша сказала госпожа секты, я не могу ждать так долго. Поскольку я уже пришел сюда, значит, что я был готов к тому, чтобы подчинить себе дух золота. Однако, я думаю, что госпоже лучше все увидеть своими глазами, прежде, чем выносить свое решение. Сказав так, Сюань Юань призвал аватара своего духа дерева, в результате чего все его тело покрылось узорами драконов, а по изысканному храму распространилась мощная аура жизни. Это мой дух дерева, святое драконье древо, который занимает 15 место в списке духов дерева. Неожиданно бессмертный древо закричал, что, когда ты успел заполучить божественное драконье древо и почему я не знал об этом? Этот дух помимо довольно крепкой защиты имеет еще одно уникальное свойство, которое позволяет подавлять драконов. С его помощью ты без проблем сможешь справиться с куда более сильными противниками, которые используют драконьи родословные. Отлично, просто великолепно. Это еще не все. Пожалуйста, успокойтесь. Услышав слова Сюань Юаня, 5 бессмертных почувствовали себя так, словно их кровь закипает от волнения. Каждый из них захотел закричать на весь мир, что Сюань Юань был их учеником. Сюань Юань спокойно улыбнулся, а затем призвал свой дух земли, и за ним возник могучий дух, излучая крайне мощную и тяжелую святую ауру, вызывая ощущение у окружающих, что он нес на себе бремя всего мира, а также что это был трудолюбивый и самоотверженный дух. Вместе с этим он испускал золотое сияние с помощью ци, которое совершенно не нарушало его образ. Это мой дух земли, который занимает 17 место в списке духов земли, могучая святая земля. Недавно я побывал в ужасающем озере и спас от заточения бессмертного демона ужаса, который был запечатан там могучим просвещенным, прежде, чем он погиб. Когда Сюань Юань сказал это, на лицах всех присутствующих отразился сильный шок, а госпожа секты Линлонг резко поднялась со своего трона и с паникой в голове воскликнула. «Что ты сказал?» 5 бессмертных также с лицами, словно их только что поджарили, повскакивали со своих мест и наперебой закричали. «Дорогой ученик, скорее поведай нам подробности». Сюань Юань удовлетворенно посмотрел на реакцию всех вокруг. Фактически он только что раскрыл перед ними все свои козыри. Так что он надеялся, что этого будет достаточно, чтобы руководство секты Линлонг позволило ему попытаться подчинить себе черного феникса небесного золота. Кроме того, подобрав нужные слова, он также мог заручиться поддержкой бессмертных дев в следующем его столкновении с Хайя. Это было все равно, что убить 2 зайцев одним выстрелом. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 196. Условие. Чего? Дорогой ученик, ты сказал, что вошел в ужасающее озеро и спас бессмертного демона ужаса из печати могучего просвещенного. Как такое вообще возможно? Мгновенно шокированно воскликнул бессмертный земли. Тогда 4 других бессмертных также устремились к Сюань Юаню, засыпая его вопросами. Они были слишком шокированы этой новостью. Эти старики знали случай, когда даже очень могучие эксперты в сфере монарха не возвращались из этого места, что уж было говорить о Сюань Юане. Тем не менее, он произнес имя, которое доказывало то, что все то, что он сказал, не было вымыслом. Сюань Юань не спеша стал рассказывать о их приключениях в ужасающем озере, но он специально опустил подробности о бессмертном демоне ужаса, не желая предавать их огласке. Что? Бессмертный демон ужаса все еще жив, более того, он полон сил и здоров. Все хором воскликнули пораженно. Возможно ли, что он и правда способен жить вечно? Глаза госпожи секты Линлонг наполнились сияющими огоньками. Главы могучих семей вечно гонялись за секретом вечной жизни. И хоть их изыскания так и не принесли желаемого результата, они все равно не сдавались. Множество практиков на протяжении всей своей жизни продолжали искать эликсир вечной жизни. На что Сюань Юань покачал своей головой и сказал: «Великие люди всегда одиноки». Госпожа секты посмотрела на Сюань Юань и после некоторой паузы сказала: «Даже если ты обладаешь 4 различными духами, что уже само по себе бросает вызов всем законам мироздания, ты все еще не противник черному фениксу небесного золота. Даже если бы ты был в сфере бессмертного, для тебя было бы все еще очень сложно подавить этот дух. Так, я позволю тебе попытать свою удачу только в том случае, если ты приведешь мне достаточное количество убедительных аргументов в свой адрес. Я не хочу, чтобы гений, подобный тебе, умер в моей секте. Ну, во-первых, я обладаю телом 5 элементов, которое может подчинить себе любого из 5 стихийных духов в мире благодаря своим особенностям. Кроме того, это тело также обладает определенным сопротивлением к этим 5 элементам. Во-вторых, я уже имею 4 из 5 духов, с помощью которых я укрепил свои внутренние органы, и мне не хватает лишь одного духа, чтобы завершить этот процесс, так что я не намерен сдаваться. В-третьих, у меня есть 5 моих учителей, которые могут помочь мне, так что я уверен, что смогу справиться с этим. В-четвертых, золото боится огня, а рядом со мной стоит принцесса Шигуань, которая обладает несколькими огненными духами, так что я уверен, что в критической ситуации она сможет помочь мне. И, в-пятых, даже если все вышеперечисленное мне не поможет и я не смогу подчинить черного феникса, я могу воспользоваться призрачной печатью ужаса, чтобы призвать себе на помощь бессмертного демона ужаса, воспользовавшись одной из моих 3 просьб. 4 аватара духов за спиной Сюань Юаня высвободили свою силу, заполнил мощной ци все вокруг. Сюань Юань был королем, который только укрепил 4 из 5 своих внутренних органов, но его сила уже достигла 1800 драконов. Это было слишком абсурдно. Можно было смело утверждать, что он был гением, который рождается раз в 1000 лет. Со своим телом 5 элементов Сюань Юань мог действительно пойти очень далеко. Это было крайне редкое явление. «Госпожа, я думаю, что мы можем разрешить ему попробовать». В этот миг женщина в маске обратилась к госпоже секты, принимая сторону Сюань Юаня. «Спасибо, уважаемая», — быстро поблагодарил ее Сюань Юань. «Ладно, даже я не могу перечить нашей святой бессмертной деве. Если она пожелала, чтобы тебе позволили попробовать подчинить черного феникса, я могу лишь согласиться с этим. Однако, я потратила много лет, работая над тем, чтобы держать этого духа под контролем внутри секты. Таким образом, если ты все же сможешь заполучить наш дух, ты должен обещать мне несколько вещей. Если ты не согласен на это условие, то тогда тебе лучше покинуть нас прямо сейчас». Вздохнув, сказала нежным тоном госпожа секты. В душе Сюань Юань сильно удивился, что эта прекрасная девушка в Парандже на самом деле оказалась святой секты Линлонг. Насколько он помнил, Цзянь Юйтянь неровно дышал именно в ее отношении. Похоже, что ее сила была не слабее самого Цзянь Юйтяня. Затем, успокоив свой разум, он медленно сказал: «Говорите, госпожа. Во-первых, если ты сможешь подчинить черного феникса, ты должен обещать, что никогда не используешь его против учеников моей секты Линлонг. Само собой разумеется, я, Сюань Юань, никакая-то там неблагодарная сволочь и умею платить добром за добро», — громко ответил Сюань Юань. «Во-вторых, я, как глава своей секты, хочу, чтобы ты сделал одну вещь для секты Линлонг, так как от этого напрямую зависит ее будущее. До тех пор, пока это не убийство невинных людей, я, естественно, соглашусь», — задумавшись на мгновение, быстро сказал Сюань Юань. «Естественно, что я не заставлю делать тебя нечто подобное. В-третьих, я хочу, чтобы малышка рядом с тобой присоединилась к моей секте Линлонг в качестве ученицы. Я лично буду обучать ее, что скажешь?» Та, о ком говорила госпожа секты, была, Конечно же, Мочоу. Это то, что я не могу решать за нее. Вам лучше спросить ее саму о том, хочет ли она этого. После небольшой паузы, сказал Сюань Юань. Вот именно, малышка Мочоу должна сама решать такие вопросы. Кстати, мы все являемся ее дедушками, так что если мы захотим взять ее с собой поиграть, вы не должны нам мешать. Что скажете? Быстро добавил бессмертный древо. Мочоу, что скажешь? Тебе не о чем беспокоиться. Мочоу, какое хорошее имя. Оно тебе очень идет. С улыбкой сказала госпожа секты. А затем она посмотрела на пять бессмертных и сказала. Если Мочоу готова присоединиться к моей секте Линлонг, она станет следующей святой моей секты. Услышав слова госпожи секты о изысканных святых, четыре женщины удивленно воскликнули. Госпожа, пять бессмертных проигнорировали этот момент, так как, по их мнению, этот вопрос уже был решенным. В то же время госпожа секты махнула в сторону женщины и сказала, «У меня есть на это свои причины, так что не вмешивайтесь». А глаз госпожи секты дьявольски наблюдательный. «Похоже, что вы уже заметили, что Мочоу обладает телом тысячи духов», — сказал бессмертный огня. Услышав эти слова, четыре женщины разом вздрогнули. «Она действительно обладает телом тысячи духов». Даже изысканные святые непроизвольно устремили свои взгляды на скромную и невинную Мочоу. Тело тысячи духов было слишком шокирующей вещью. Неудивительно, что госпожа секты лично захотела сделать из нее следующую святую. Все верно, это тело тысячи духов идеально подходит для изучения техник моей секты Линлонг. Однако, я не знаю, что думает на этот счет Сюань Юань. Госпожа секты сразу же посмотрела на Сюань Юаня. Она чувствовала, что Мочоу слушается только его. Мочоу, ты можешь практиковаться в этом красивом месте, постоянно играя с этими красивыми сестрами, что скажешь? Сюань Юань посмотрел на Мочоу и спросил. Мочоу посмотрела на госпожу секты, а затем испуганно сказала. Мочоу всегда хочет быть рядом с братиком Сюань Юанем, а если Мочоу останется здесь, то она больше никогда не сможет увидеть братика. Не переживай, если ты захочешь, ты всегда сможешь отправиться увидеться с Сюань Юанем. Если ты захочешь поиграть с пять дедушками, то также сможешь пойти с ними. Присоединившись к моей секте Линлонг, мы не будем ограничивать твою свободу. Мочоу, становись моей ученицей, подумай об это. Нежным голосом сказала госпожа секты со слабой улыбкой. Но Мочоу еще не полностью овладела техникой, которой обучил ее таинственный дедушка. Я боюсь, что таинственный дедушка сильно разозлится. Едва слышно сказала Мочоу. Что, ты уже изучаешь какую-то технику? Ну, это не важно, если ты присоединишься к моей секте, я обучу тебя лучшим техникам уровня бессмертного, не сдавалась госпожа секты. Техника Мочоу является защитной техникой бессмертного тысячи тел, мягко сказала Мочоу. Чего? На лице госпожи секты отразился сильный шок, даже пять бессмертных также офигели. Ты изучаешь технику, которую создал первый обладатель тела тысячи души, которая является высшей техникой уровня бессмертного, воскликнула госпожа секты. За сегодня она получила слишком много шокирующих ударов. Затем она сделала паузу и сказала, «Я обладаю древним наследием бессмертных дев. Они не хуже защитной техники бессмертного тысячи душ, которая относится к высшему классу среди техник уровня бессмертного, но я не стану вмешиваться в твою практику». В этот миг в голове Мочоу раздался голос жадности. «Малышка, ты можешь спокойно вступать в секту Линлонг. Тебе еще предстоит пройти долгий путь, и даже если ты захочешь последовать за Сюань Юанем, у тебя будет еще много возможностей для этого». Затем Мочоу сразу же кивнула. Таинственный дедушка сказал, что Мочоу может вступить в секту Линлонг, так что Мочоу согласна. Люди вокруг снова испытали шок. Похоже, что на Мочоу уже давно обратил свое внимание какой-то очень могучий человек, но из учета сложившейся ситуации, похоже, что эта личность не собиралась присваивать Мочоу лишь себе. Однако то, что шокировало госпожу секты больше всего, это было то, что Мочоу могла непосредственно общаться с ним прямо у них на глазах, и они не были способны засечь его. Тем не менее, это было уже не важно. Отлично. Теперь, когда Мочоу согласилась присоединиться к моей секте Линлонг, я приглашаю всех погостить у нас несколько дней, прежде чем я отведу Сюань Юаня к черному фениксу небесного золота, дабы он попытался его подчинить себе. А сейчас, Мочоу, пойдем со мной. Немного рассмеявшись, сказала госпожа секты. Когда решение было принято, Пять бессмертных непроизвольно издали вздох облегчения. Это был лучший из возможных вариантов развития событий. Мо Чоу посмотрела на Сюань Юаня, а тот несколько равнодушно сказал: «Иди». «Разве Мо Чоу не говорила, что ей здесь очень нравится? Для тебя это отличное место, чтобы практиковаться. Кроме того, в ближайшие дни я также буду жить здесь и не уйду. Будь умничкой и слушайся своего красивого учителя». «Поняла?» Мо Чоу серьезно кивнула своей головой, а затем улыбнулась и сказала: «Я поняла, братик». Затем Мо Чоу в припрыжку направилась к госпоже секты Линлонг, и подобно фее приземлилась прямо перед ней. Сияющими глазами госпожа секты посмотрела на Мо Чоу. Было очевидно, что ей очень понравилась эта малышка. Затем она встала и обратилась к святой секты: «Цзы Сюань, позаботься, чтобы юный мастер Сюань Юаня и принцесса Ши Гуань хорошо отдохнули. Расположите их в изысканных покоях бессмертных. Что же касается вас, пять бессмертных, я думаю, что вы не нуждаетесь в сопровождении к вашим покоям, поскольку уже довольно долго гостите у нас и должны были хорошо изучить географию нашей секты. А сейчас, пожалуйста, угощайтесь». В тот же миг на лице бессмертного золота появилась ехидная улыбка, когда он прошептал Сюань Юаню: «Мой дорогой ученик, я думаю, было бы неплохо, если бы ты приударил за святой секты Линлонг, заполучив ее сердце и душу. Если ты сможешь сделать это, лишь одному Богу известно, насколько сильно будет рвать кровью от гнева Цзянь Юитянь, узнав об этом. Весьма неплохой план, я поддерживаю его. Учитель древа также поддержит тебя. Ты просто обязан затащить в свою постель Ши Гуань и святую. Так что не подведи, я верю в тебя. Мы ждем от тебя хороших новостей. Изысканные покои бессмертных – отличное место. Такая уникальная возможность стоит тысячи золотых». Сюань Юань неожиданно обильно вспотел, а душе резко выругался. У этих старперов мысли выше пояса, что вообще никогда не поднимаются. Святая стряхнула свои аккуратные черные волосы и, подойдя к Сюань Юаню, легонько рассмеялась. «Юный мастер Сюань Юань действительно невероятен, заполучить себе в учителя сразу пять бессмертных, я даже немного завидую». «Ох, спасибо», — улыбнулся Сюань Юань, а затем про себя подумал: «Если ты узнала, что они советуют мне устроить тройничок с тобой и Ши Гуань, то ты так бы больше не считала». Ши Гуань же уже была невероятно красной от стыда. Ей было настолько стыдно, что она хотела умереть на месте и не могла сказать ни слова. «Ладно, пожалуйста, следуйте за мной». Цзи Сюань посмотрела на Ши Гуань, слегка хихикнув. Сюань Юань согласно кивнул своей головой и, позвав Ши Гуань, последовал за Цзи Сюань. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 197. Подготовка. Пройдя ряд галерей с извилистыми коридорами, обходя огромный изысканный дворец и наблюдая великолепные пейзажи в сопровождении Цзи Сюань, Сюань Юань, наконец, добрался к изысканным покоям бессмертных. Сюань Юань посмотрел на небольшое озеро в центре площади и симпатичные и уютные коттеджи вокруг. Если верить записям из книги исследователя, то это место было формацией 18 райских цепей, которые соединялись в центре. Подобные формации очень редко встречались в природе, и это место действительно было идеальным для практики. Сюань Юань обратил свое внимание на домик, который назывался «Изысканным камнем». Он был полностью построен из камня, но при этом плавал на воде и находился в центре озера. Камень, который плавает на воде, представляете, настолько таинственно это выглядело. Хоть изысканные покои бессмертных были небольшими, но они были построены очень грамотно. Аура вокруг этого места была очень богатой и насыщенной ци, в озере плавали драконьи карпы и несколько мандариновых уток, цветущие лотосы вокруг и стаи птиц, летающие в небе. Подобные картины были очень поэтичны и романтичны. «Госпожа сказала мне привести вас сюда, так что я надеюсь, что вы сможете полностью восстановить свои физические и психологические силы, а также найти духовное равновесие перед встречей с черным фениксом небесного золота», — мягко сказала Цзи Сюань. «Спасибо за наставление, святая», — улыбнулся Сюань Юань, со вздохом посмотрев на изысканные покои бессмертных. «А почему юный мастер Сюань Юаня вздыхает?» Цзи Сюань с любопытством посмотрела на него. Он был очень молод, но обладал невероятной силой. Однако она также чувствовала в нем еще нечто, так что не удержалась от этого вопроса. «Ничего, просто восхищаюсь здешней красотой, и мой разум никак не покидает мысль о том, Как долго я смогу любоваться этим пейзажем?» Несколько равнодушно ответил Сюань Юань. «На самом деле я несколько переживаю за Мо Чоу, она стала ученицей самой госпожи секты Линлонг, и я действительно считаю, что так будет лучше для нее. Ведь у меня нет ничего кроме меня самого на всем свете, у меня нет могучих покровителей, а она обладает особым телосложением, которое крайне желанно для очень многих людей. Так положить ее безопасность на могучих бессмертных дев вполне хорошее решение. Она не должна следовать за мной. Я постоянно брожу на лезвии ножа и в любой момент могу оказаться в ситуации, опасной для жизни. Так, я надеюсь, что святая секта Линлонг в будущем сможет позаботиться о ней. Это само собой разумеется. Мо Чоу умная, добрая и невинная. Когда люди на нее смотрят, их сердца наполняются радостью. Мне тоже нравятся эти черты, так что, пожалуйста, я обещаю, что никто в секте Линлонг не посмеет обижать Мо Чоу. Однако, юный мастер Сюань Юань, не мог бы ты пояснить свои последние слова? Почему ты так сильно хочешь заполучить черный феникс небесного золота, или зачем юный мастер Сюань Юань бросил вызов Цзянь Юитину через 3 года? Несколько сощурилась Цзи Сюань. В ее глазах было видно любопытство, но ее речь по-прежнему была очень мягкой и приятной для слуха, а на ее лице играла легкая улыбка, словно она подшучивала над Сюань Юанем. «Хо, для меня полная неожиданность, что святая даже об этом знает», — удивленно сказал Сюань Юань. «Ха-ха, маленький король без проблем смог одолеть великого мастера, а затем бросил вызов главному истинному ученику секты воинов-дракона, Цзянь Юитиню, а также стал учеником 5 бессмертных. Естественно, что я слышала твое имя, но увидев твои способности сегодня, я убедилась в том, что слухи о тебе не голословны». Говоря последнее предложение, Цзи Сюань посмотрела на лотосы, которые плавали на озере. Ее голос был подобен медовой песне. «Ха, это не то, что я не слежу за своими словами, просто некоторые эмоции вырвались наружу. Но я обязан заполучить черного феникса, и также я обязан убить Цзянь Юитиня. Даже если он является главным учеником секты воинов-дракона, для меня это не имеет абсолютно никакого значения», — с некоторой гордостью заявил Сюань Юань. Вспомнив об убийстве Гусина, Сюань Юань непроизвольно выпустил очень мощное убийственное намерение, заставив огромное количество птиц испуганно взлететь в небо. Какое сильное убийственное намерение! Однако, похоже, что юный мастер Сюань Юань кое-чего не понял. Хоть Цзянь Юитя не числится основным учеником секты воинов-дракона, но он не входит в список воинов-дракона. Последние слова Сюань Юаня весьма удивили Цзи Сюань, так как, несмотря на то, что Сюань Юань был учеником секты воинов-дракона, похоже, что он не очень понимал истинное положение дел внутри самой секты. «То есть он не является сильнейшим учеником секты?» — спросил Сюань Юань. «Конечно нет. Список секты воинов-дракона строится только по силе учеников, и там есть люди, которые намного сильнее Цзянь Юитяня, и на то, чтобы там сменить свое место в лучшую сторону, люди могут тратить месяцы, а то и годы, но даже в этом случае это не гарантия успеха. Что же касается звания основных учеников, то они ниже по статусу учеников, которые вошли в список воинов-дракона. В будущем члены списка будут теми, кто будет сражаться за ключевые руководящие должности в секте. Я думаю, что ты хорошо знаком с Фенли, который является реинкарнацией Духа Ветра. Когда его дух полностью пробудится, он также сможет войти в этот список. Также в секте есть множество других людей, которые очень скрытны, среди них очень много учеников бессмертных секты. Они пытаются избегать мирской суеты. Если пройтись по истинному списку сильнейших секты, то Цзянь Юитянь не войдет даже в 10 сильнейших. Однако этим истинным ученикам просто не до него. Слегка хихикнув, сказала Цзи Сюань. Таким образом, по истечении 3 лет, юный мастер Сюань Юань не должен терять уверенности в себе, вступая в бой с первым учеником секты. «Бугага, святая поделилась со мной советом, за что я искренне благодарен. Святая потратила так много своих сил на меня, так что, естественно, я не позволю святой разочароваться во мне», — весело сказал Сюань Юань, чувствуя себя весьма счастливым. «Что ж, вот мы и пришли к изысканным покоям бессмертных. Здесь есть всего 3 комнаты для практики. Обычно я также нахожусь здесь, практикуясь, так что если у юного мастера возникнут какие-нибудь трудности или вопросы относительно практики, ты всегда можешь прийти ко мне, дабы спросить совета. В конечном итоге, техники развития людей и народа Мо несколько отличаются». Сказав это, Цзи Сюань посмотрела на Ши Гуань, которая спокойно улыбалась, словно они были старыми подругами, и спросила: «Я надеюсь, принцесса Ши Гуань не будет против этого?» «Я совершенно не против. Если это поможет стать сильнее Сюань Юаню, я буду только рада», сказала Ши Гуань с невероятно красным лицом, так что даже изысканная святая посчитала, что она и Сюань Юань были влюблены друг в друга. Даже сам Сюань Юань все еще никак не мог понять, чувствовал ли он что-то в ее отношении или нет. Но вот Ши Гуань чувствовала себя несколько странно, а ее сердце быстро колотилось. Так Цзи Сюань взмахнула своими руками, и Сюань Юань оказался на верхнем этаже изысканных покоев бессмертных. Там было 3 двери, и он мог выбрать любую из них. «Юный мастер Сюань Юань, у меня есть привычка выращивать различные цветы и травы. Таким образом, если ты решишь сделать перерыв в своей практике, я была бы очень признательна, если ты воспользовался своей божественной водой, чтобы помочь мне в этом деле. Это была бы неоценимая помощь для меня», входя в свою комнату, сказала мягким голосом Цзи Сюань. «Без проблем», кивнул Сюань Юань, а затем также вошел в свою комнату. Также Сюань Юань приказал Ю Сюэ, чтобы тот охранял вход в покой бессмертных. Еще он дал Ю Сюэ позвоночник небесного дракона, чтобы поднять настроение ему, а также чтобы Ю Сюэ воспользовался этой возможностью и изучил их суть. Возможно, с помощью этого предмета он даже сможет прорваться в сферу монарха. Цзи Сюань же, услышав последние слова Ши Гуань, почувствовала некоторый дискомфорт в своей душе. «У меня есть множество цветов и трав, которые я выращиваю, и юный мастер Сюань Юань пообещал мне помочь с помощью своего духа ухаживать за ними». Но затем она вспомнила красное лицо Ши Гуань и с гневом подумала про себя: «Я не понимаю, что происходит с моими мыслями, почему они в таком хаосе?» Сюань Юань осмотрел свою комнату. Она была очень просто обставлена. Кроме вырезанной из камня изысканной кровати, там больше ничего не было. Как только он сел на кровать, то почувствовал, словно он стал единым целым с этой каменной кроватью и всеми изысканными покоями бессмертных, а затем формация 18 святых цепей мощным потоком ци устремилась в его тело, полностью расслабив его. Под воздействием этой ци, по мере расслабления своего тела, сознание Сюань Юаня также расслабилось, а агрессия в его душе также стала ослабевать. Сюань Юань знал, что это был один из эффектов сосредоточенных формаций. Они были способны рассеивать гнев, который затаился в душе человека, делая его более открытым. Это был уже эффект формации открытого неба. Проще говоря, в этом месте Сюань Юань постоянно подвергался различному магическому воздействию, что ему очень понравилось. Похоже, что секта Линлонг и правда хороша. Они имеют подобное место для практики, хоть оно и небольшое, но все равно все еще очень редкое. Конечно, секта Линлонг с древних времен передает свои традиции из поколения в поколение, так что это стало частью их наследия, но то, что ты видишь, это лишь верхушка айсберга. Раздался голос жадности в голове Сюань Юаня. «Ты чертов старик, совсем страх потерял? Это ж надо было додуматься общаться с Мо Чоу на глазах у госпожи секты Линлон и бессмертных. А если бы они тебя обнаружили?» — отрывисто процедил Сюань Юань. «Ха-ха, у меня есть свои секреты. С момента, как я передал Мо Чоу защитную технику бессмертного тысячи тел, никто не сможет обнаружить, как я общаюсь с ней. Но вот, если я буду общаться с тобой, то меня очень даже могут обнаружить», — сказал жадность. «Ну и ладно, я не собираюсь допрашивать тебя. Но что ты думаешь по поводу Черного Феникса? Есть ли у меня возможность подчинить его себе?» Сюань Юань перешел сразу к делу. «На данный момент, твое тело можно считать крайне крепким. В принципе, по своей крепости оно может сравниться с крепостью тела монарха. Во всем мире не существует еще одного такого короля, чья прочность настолько велика. Однако, Черный Феникс обладает крайне высокой смертоносностью, так что даже если твое тело всего сущего сможет поглотить львиную долю его силы, той небольшой части, что останется, все еще будет более, чем достаточно, чтобы изрядно потрепать тебя. С учетом того, что ты уже заполучил 4 из 5 духов, соотношение сил составляет 3 к 7. Жадность крайне объективно оценил нынешнюю ситуацию.